Открытая книга. Рассказ Василия Шукшина «Обида» читает Михаил Ульянов. Сашку Ермолаева обидели. Ну, обидели и обидели. Случается. Никто не призывает бессловесно сносить обиды. Но сразу из-за этого переоценивать все ценности человеческие, ставить на попа самый смысл жизни, это тоже, знаете, роскошь. Себе дороже, как говорят. Благоразумие – вещь не из рыцарского сундука, зато безопасна. Да-с. Можете не соглашаться, можете снисходительно улыбнуться, можете даже улыбнуться презрительно, валяйте. Когда намашетесь театральными мечами, когда вас отовсюду с треском выставят, когда вас охватит отчаяние, приходите к нам, благоразумным, чай пить. Но к делу. Что случилось? В субботу утром Сашка собрал пустые бутылки из-под молока, сказал дочери: «Маш, пойдешь со мной?» «Куда? Магазинчик», — обрадовалась маленькая девочка. «Магазинчик. Молочка купим, а то мамка ругается, что мы в магазин не ходим. Пойдем, сходим». «Кой-то века», — сказала озабоченная мамка. «Посмотрите, там еще рыбу на татейную. Если есть, возьмите с полкило. Это дорогая-то? Ничего, возьми, я ребятишкам поджарю». И Сашка с Машей пошли в гагазинчик. Взяли молока, взяли масло. Пошли смотреть рыбу на татейную. Пришли в рыбный отдел, а там за прилавком тетя. Тетя была хмурая. Не выспалась, что ли? И почему-то ей показалось, что это стоит перед ней тот самый парень, который вчера здесь, в магазине, устроил пьяный дебош. Она спросила строго, зло: «Ну как, ничего?» «Что ничего?» — не понял Сашка. «Помнишь вчерашнее-то?» Сашка удивленно смотрел на тетю. «Че глядишь?» «Глядит. Ничего не было, да? Глядит, как Иисусик». Почему-то Сашка особенно оскорбился за этого Иисусика. «Слушайте», — сказал Сашка, чувствуя, как у него сводит челюсть от обиды. «Вы, наверное, сами с похмелья. Что вчера было?» Теперь обиделась тетя. Она засмеялась. «Забыл? Что я забыл? Я вчера на работе был». «Да? И сколько платят за такую работу?» Сашку затрясло. Может, оттого он так остро почувствовал в то утро обиду, что последнее время наладился жить хорошо, мирно, забыл даже, когда и выпивал. И оттого еще, что держал в руке маленькую родную руку дочери. Это при дочери его так, но он не знал, что сделать. «Где у вас директор?» — самое сильное, что пришло Сашке на ум. «На месте», — спокойно сказала тетя. «Где на месте-то? Где его место?» «Где положено, там и место». «Для чего тебе директор?» «Где директор? Только и делов директору с вами разговаривать». «Роза, что тут такое?» — негромко спросила зав. отдела. Роза тоже негромко. Так говорят врачи между собой, при больном и больном же. Еще на суде так говорят, и в милиции, вроде между собой. Но нисколько не смущается, если тот, о ком говорят, слышит. Роза негромко поясняла. «Напился вчера, наскандалил, а сегодня я напомнил и сделал вид, что забыл. Да еще возмущенный вид сделал». Сашку опять затрясло. А затрясло его опять потому, что зав. отделом слушала Розу и слегка, понимающе, кивала головой. Они вдвоем понимали, хоть они не смотрели на Сашку, что Сашке, как всякому на его месте, ничего другого и не остается, кроме как делать возмущенный вид. Сашку затрясло, но он собрал все силы и хотел быть спокойным. «А при чем здесь этот ваш говорок-то?» — спросил он. Зав. Отдела Мороза не посмотрели на него, разговаривали. «А что сделал-то?» «Ну, выпил, не хватило, пришел опять, а время вышло, он требовать». «Звонили?» «Люк пошла звонить, а он хоть и пьяный, а сообразил, ушел, обзывал нас тут всяко». «Слушайте», — вмешался опять в их разговор Сашка, — «да не был я вчера в магазине, не был, вы понимаете?» Роза и зав. Отделом посмотрели на него. «Не был я вчера в магазине, вы можете это понять? Я же вам русским языком говорю, я вчера в магазине не был». Роза с зав. Отделом смотрели на него и молчали. А между тем сзади образовалась уже очередь, и стали раздаваться голоса. «Да хватит вам, был, не был, отпускайте!» «Да как же так?» — повернулся Сашка к очереди. «Я вчера и в магазине-то не был, а они мне какой-то скандал приписывают. Вы-то что?» Тут выступил один пожилой в плаще. «Хватит, не был он в магазине, вас тут каждый вечер не пробьешься, соображают, стоят. Раз говорят, значит, был». «Что вы, они вечерами никуда не ходят», — заговорили в очереди. «Они газеты читают». «Стоит, возмущается. Это на вас надо возмущаться. На вас надо возмущаться-то». «Да вы что?» — попытался было еще сказать Сашка, но понял, что бесполезно. «Глуп. Эту стенку из людей ему не пройти». «Работайте», — сказали Розе. «Работайте спокойно, не отвлекайтесь». Сашка пошел к выходу. Покупатель в плаще послал ему в спину последнее. «Водка начинает продаваться в 11 часов. Рано пришел». Сашка вышел на улицу, остановился, закурил. «Какие дяди плохие!» — сказала Маша. «Да, дяди, тети!» — бормотал Сашка. Он думал, что бы ему сделать. Его опять трясло, прямо трясун какой-то. Он решил дождаться этого в плаще, поговорить. «Как же так? Спросите, до каких пор мы сами будем помогать хамству? И с какой стати выскочил он таким подхалимом? Что за манера? Что за проклятое желание угодить хамоватому продавцу, чиновнику, просто хам? Угодить во что бы то ни стало? Ведь мы сами расплодили хама, сами. Никто нам их не завез, не забросил на парашютах». Так примерно думал Сашка. И тут вышел этот в плаще. «Слушайте», — двинулся к нему Сашка, — «хочу поговорить с вами». Плащ остановился, недобро уставился на Сашку. «О чем нам говорить?» «Почему вы выскочили заступаться за продавцом? Я, правда, не был вчера в магазине». «Иди проспись сперва, понял? Он будет еще останавливать, поговорить. Я тебе поговорю. Поговоришь у меня в другом месте». «Ты что, взбесился?» «Это ты у меня взбесишься. Сейчас ты у меня взбесишься. Сейчас я тебе поговорю, подворотня чертова». Плащ прошуршал опять в магазин к телефону, как понял Сашка. Заговор какой-то. Сашка даже слегка успокоился. И решил не ждать милицию. Ну, ее. Был бы один, может, и дождался бы. Интересно даже, чем бы все это кончилось. Они пошли с Машей домой. Дома Сашка хотел было рассказать жене Вере, как его в магазине. Но начал, и тут же расхотелось. «А что, что случилось-то?» «Ну, да ладно, ну их. Нахамили все, что редкость диковина». Но зато он задумался о том человеке в плаще. Ведь мужик долго жил. И что осталось от мужика? Трусливый подхалим. Сразу бежать к телефону, милицию звать. Как же он жил? Что делал в жизни? Может, он даже и не догадывается, что угодничать никогда, нигде, никак нехорошо, скверно. Но как же уж так надо прожить, чтобы не знать этого? А правда, как он жил, а? Что делал? Сашка раньше видел этого человека, он из 9-этажной башни напротив. Сходить? Спросить у кого-нибудь, из какой он квартиры, его, наверное, знают. Схожу, решил Сашка. Поговорю с человеком. Объясню, что правда же эта дура обозналась. Не был я вчера в магазине. Что зря он так, не разобравшись, полез ступаться. Вообще поговорю. Может, он одинокий какой. Пойду сигарет возьму, сказал жене Сашка. Ты только из магазина. Ну, забыл. Один парнишка узнал по описанию Чуколова. Он в 36-й. Он один живет. Почему? Там бабка тоже живет. А что? Чего? Мне надо к нему. Дверь открыл сам хозяин. Тот самый человек, кого и надо было Сашке. Чуколов его фамилия. Не пугайтесь, пожалуйста, сразу заговорил Сашка. Я хочу объяснить вам. Игорь! Громко позвал Чуколов. Он не испугался, нет. Он с каким-то непонятным удовлетворением смотрел на гостя. Уперся темными слегка выпуклыми глазами и был явно доволен. Ждал. Я хочу объяснить. Сейчас объяснишь. Игорек! Что там? Спросили из глубины квартиры. Мужчина спросил. Сашка невольно глянул на вешалку и при этом пошевелился. Чуколов то ли решил, что Сашка хочет уйти, вдруг цепко неожиданно сильно рукой схватил его за рукав, и темные глаза его близко полыхнули злостью и радостно скорой расправой. От него пахнуло водкой. Сашка настолько удивился всему, что не стал вырываться, только пошевелил рукой, чтобы освободить кожу, которую Чуколов больно защемил с рукавом рубашки. «Игорь!» «Что?» Вышел Игорь, наверное, сын, тоже с темными, чуть влажными глазами, здоровый, разгоряченный завтраком и водкой. «Вот этот человек нахамил мне в магазине, хотел избить». Чуколов все держал Сашку за рукав. Игорь уставился на Сашку. «Да выпустите меня, я же не убегу», — попросил Сашка и улыбнулся. «Я ж сам пришел». «Пусти его», — велел Игорь. И вопросительно, пытливо, оценивающе, надо думать, смотрел на Сашку. Чуколов отпустил Сашкин рукав. «Понимаете, в чем дело? Как можно спокойнее, интеллигентнее», — заговорил Сашка, потирая руку. «Нахамили-то мне. А ваш отец...» «А мой отец подвернулся под горячую руку, так?» «Да почему?» «Специально дождался меня у магазина. Мне было интересно узнать, почему вы подхалимничаете». Дальше Сашка двигался рывками, быстро. Игорь сгреб его за грудки. Этого Сашка никак не ждал от него. Раза два пристукнул головой об дверь. Потом открыл ее, протащил по площадке и сильно пустил вниз по лестнице. Сашка чудом удержался на ногах, схватился за перила. Наверху громко хлопнула дверь. Сашка как будто выпал из вихря, который приподнял его, крутанул и шлепнул на землю. Все случилось очень скоро. И так же скоро ясно заработала голова. Какое-то очень короткое время стоял он на лестнице и быстро пошел вниз, почти побежал. В прихожей у него лежит хороший молоток. Надо опять позвонить. Если откроет пожилой, успеть оттолкнуть его и пройти. Если откроет Игорек, еще лучше, проще. Вот, да возмущался, теперь унимай душу. Раньше бы ушел из магазина, ничего бы не было. Если откроет сам Игорь, надо левым коленом сразу шире распахнуть дверь и подставить ногу на упор. Иначе он успеет толкнуть дверь оттуда, и удара не выйдет. Не удар будет, а мазня. Едва только Сашка выбежал из подъезда, увидел... По двору из магазина летит его Вера, жена простоволосая, насмерть чем-то перепуганная. У Сашки подкосились ноги. Он решил, что что-то случилось с детьми, с Машей или с другой маленькой, которая только-только еще начала ходить. Сашка даже не смог от испуга крикнуть. Остановился. Вера сама увидела его, подбежала. «Ты что?» — спросила она заполошно. «Ты че? Какие дяди? С кем опять драку затеваешь? Мне Маша сказала, какие-то дяди, какие дяди? Чего ты такой весь?» «Какой? Не притворяйся, Сашка, не притворяйся. Я тебя знаю. Опять на тебе лица нет. Что случилось-то? С кем поругался?» «Да ни с кем я не ругался». «Не ври! Ты сказал, в магазин пойдешь. Где ты был?» Сашка молчал. «Теперь, пожалуй, ничего не выйдет». Он долго стоял, смотрел вниз, ждал, пройдет само собой то, что вскипело в груди, или надо через все проломиться с молотком к Игорю. «Сашка, милый, пойдем домой, а? Пойдем домой!» Ради бога, взмолилась Вера, видно, чутьем угадавшая, что творится в душе мужа. «Пойдем домой, там малышки ждут, я их одних бросила. Плюнь, не заводись, не надо. Сашенька, родной мой, ты о нас-то подумай!» Вера взяла мужа за руку. «Неужели тебе нас не жалко?» У Сашки навернулись на глаза слезы. Он нахмурился, сердито кашлянул, сунул руки в карман, достал пачку сигарет, вытащил дрожащими пальцами одну, закурил. «Вон руки-то ходуном ходят. Пойдем!» Сашка легким движением высвободил руку и покорно пошел домой. Эх, трясуны мы, трясуны. Прозвучал рассказ Василия Шукшина «Обида» в исполнении Михаила Ульянова. Запись из фондов радио.